Глава 44. Это был сезон страха, мелькающих мертвых теней. Много лет назад Роберта отправили с заданием на Борнео, и, преследуя предателя, он попал в джунгли. Дело было в октябре, во время традиционного сезона охоты за головами, когда обитатели джунглей жили в ужасе перед Балли-Салангой, духом, который ловит людей, чтобы пить их кровь. Это был сезон убийств, и теперь для Роберта Неаполь внезапно обернулся джунглями Борнео. Смерть витала в воздухе. «Но пусть еще сначала поймают меня», — подумал Роберт. «Как они узнали, что я здесь?» «Пьера...» «Они, должно быть, вышли на меня через Пьеру. Надо вернуться домой и предупредить ее, но сначала следует найти способ выбраться отсюда». Он поехал к тому месту на окраине, откуда начиналась автострада, надеясь, что, может быть, там чудом еще не установили посты. Не доехав 500 ярдов, он увидел, что полиция блокировала выезды из города. Тогда он развернул машину и снова направился к центру Неаполя. Роберт ехал медленно, размышляя и пытаясь поставить себя на место своих преследователей. Все выезды из города блокированы. Каждый корабль, уходящий из страны, будет тщательно осматриваться. Внезапно в голову ему пришел план. Ведь у них нет причин осматривать корабли, не покидающие Италию. Это уже шанс. Он снова направился в сторону гавани. Зазвонил колокольчик над входной дверью ювелирного магазина, и Гамбино поднял голову. Вошли двое мужчин в темных костюмах. Это явно были не покупатели. «Чем могу служить?» «Мистер Гамбино?» «Да», — ответил он, обнажая вставные зубы. «Вы звонили по поводу браслета с изумрудами. Служба безопасности. Он ожидал их прихода». «Совершенно верно. Как настоящий гражданин, я посчитал своим долгом прекратить и молоть чепуху. Кто его принес?» «Молодой парень по имени Карло». «Он оставил браслет?» «Нет, забрал с собой». «Как фамилия этого Карло?» Гамбино пожал плечами. «Я не знаю его фамилии. Он из Красных Дьяволов. Это наши местные гангстеры. Ими руководит парень по фамилии Лучча». «Вы знаете, как найти Луччу?» Гамбино замялся. «Если Луччу узнает, что это он навел на него, то может отрезать за это язык. Но если он не скажет этим парням то, что им нужно, они могут разнести ему башку». «Он живет на Виа Сарцелла, за площадью Гарибальди». «Спасибо, мистер Гамбино. Вы нам очень помогли». «Всегда был рад сотрудничать». Мужчины ушли. Луччо лежал в постели с подружкой, когда распахнулась дверь, и в комнату ворвались двое мужчин. Луччо пулей вылетел из кровати. «Какого дьявола? Кто вы такие?» Один из мужчин протянул ему удостоверение. «Служба безопасности». Луччо сглотнул слюну. «Эй! Я не делал ничего плохого. Я законопослушный гражданин». «Мы это знаем, Луччо. Вы нас не интересуете. Нас интересует парень по имени Карло». «Карло! Так вот оно в чем дело, этот чертов браслет! Во что же влип этот Карло? Служба безопасности не станет заниматься краденными драгоценностями. Так вы знаете его или нет?» «Возможно». «Если вы не уверены, то мы можем освежить вашу память у нас в конторе». «Постойте! А я вспомнил, вы, наверное, имеете в виду Карло Валли. А что с ним?» «Мы хотели бы с ним поговорить, где он живет». Каждый член банды Красных Дьяволов поклялся на крови, что умрет, но не выдаст друга. И это превратило их в серьезную банду. Они держались вместе, один за всех и все за одного. «Так вы все-таки желаете проехать с нами в город?» «Зачем?» Луччо пожал плечами и назвал адрес Карла. Спустя 30 минут Пьера открыла дверь и увидела на пороге двух незнакомых мужчин. «Сеньора Валли?» «Да». «Разрешите войти?» Она хотела ответить отрицательно, но не решилась. «Кто вы такие?» Один из мужчин вытащил бумажник и предъявил удостоверение службы безопасности. С этими людьми ей совсем не хотелось иметь дело. Пьера почувствовала страх от того, что они обманут ее и лишат вознаграждения. «Что вам от меня нужно?» «Мы хотели бы задать вам несколько вопросов». «Задавайте, мне скрывать нечего». «Ой, слава богу, что Роберта нет дома. Я еще смогу договориться с ними». «Вчера вечером вы приехали из Рима на машине, да?» Этот вопрос прозвучал скорее как утверждение. «Да, а разве это противозаконно? Может быть, я превысила скорость?» Мужчина улыбнулся, не меняя выражения лица. «С вами был спутник». «Да», — осторожно ответила Пьера. «Кто это был, синьорина?» Она пожала плечами. «Я его подобрала по дороге, ему нужно было в Неаполь». «А сейчас он здесь?» — спросил другой мужчина. «Я не знаю, где он. Я его высадила, когда мы въехали в город, и он исчез». «Вашего пассажира зовут Роберт Беллами?» Пьера нахмурила брови, якобы что-то припоминая. «Беллами? Беллами? Не знаю. По-моему, он не называл своего имени. А мы думаем, что называл. Он подцепил вас на Тор-ди-Оунто. Ночь вы провели с ним в гостинице Лайн Крочу, а на следующее утро он купил вам браслет с изумрудами. Он посылал вас в разные отели, чтобы оставить там железнодорожный и авиабилеты. А потом вы взяли на прокат машину и направились в Неаполь». «Верно?» «Они все знают», — со страхом подумала Пьера и кивнула. «Ваш друг вернется или он уехал из Неаполя?» Пьера замялась, размышляя, как бы лучше ответить на этот вопрос. Если она скажет им, что он уехал из города, они все равно ей не поверят. Они останутся ждать Роберта, и когда он вернется, схватят его, а ее смогут обвинить во лжи и пособничестве. Пьера решила, что ей лучше сказать правду. «Он вернется». «Скоро?» «Я точно не знаю». «Очень хорошо. Значит, нам надо устраиваться здесь поудобнее. Вы не будете возражать, если мы осмотрим дом?» Они распахнули пиджаки и приготовили оружие. «Нет-нет!» Не обращая внимания на ее слова, мужчины двинулись по дому. В этот момент из кухни как раз вышла мать. «Кто эти люди?» «Они друзья мистера Джонса», — сказала Пьера. «Они пришли навестить его». Мать поклонилась. «Такой хороший мужчина! Может быть, хотите позавтракать?» «Конечно, мама», — сказал один из мужчин. — «Что у нас на завтрак?» Мысли лихорадочно крутились в голове Пьеры. «Мне надо снова позвонить в Интерпол. Они ведь пообещали заплатить $50,000. А с другой стороны, ей надо было, чтобы Роберт не попался, пока она сама не сдаст его Интерполу. Следовало предупредить его. Но как?» И вдруг она вспомнила их утренний разговор. «Если существует какая-то опасность, то нужно опустить занавеску». Агенты службы безопасности сидели за столом. Перед каждым из них стояла тарелка со спагетти. «Здесь слишком светло», — сказала Пьера. Встала, прошла из столовой в гостиную и опустила там штору на окне. Потом снова вернулась к столу. «Надеюсь, что Роберт заметит предупреждение». Роберт ехал по направлению к дому Пьеры, еще раз перебирая в уме детали плана бегства. План был не слишком хорошим, но он, по крайней мере, позволит ему на некоторое время сбить со следа преследователей и выиграть время. Подъехав ближе к дому, он снизил скорость и осмотрелся. Похоже, что все было в порядке. Ему надо будет предупредить Пьеру, чтобы она уезжала, а потом уезжать самому. Когда Роберт начал ставить машину перед домом, что-то показалось ему странным. Все шторы были подняты, а одна опущена. Возможно, это просто случайность, и все же... В голове зазвенел сигнал тревоги. Неужели Пьера могла всерьез воспринять их утреннюю игру? Неужели это действительно предупреждение? Роберт нажал педаль газа и отъехал от дома. Он ни в коем случае не мог рисковать. Подъехав к бару, расположенному в миле от дома, он зашел внутрь и позвонил. Все сидели за обеденным столом, когда раздался звонок телефона. Агенты насторожились. Один из них поднялся. «Это может звонить Беллами?» — спросил он. Пьера бросила на него пренебрежительный взгляд. «Конечно, нет». «С чего бы ему звонить сюда?» Она встала, подошла к телефону и сняла трубку. «Алло?» «Пьера, я увидел на окне штору и...» Ей всего лишь надо было сказать ему, что все в порядке, и он бы приехал домой. Агенты арестовали бы его, и она потребовала бы вознаграждения. Но разве они просто арестуют его? Она до сих пор помнила слова Роберта. «У полиции есть приказ убить меня в случае обнаружения». Сидящие за столом агенты смотрели на нее. Она так много могла бы сделать на эти $50,000, прекрасно одеться, купить отличную квартирку в Риме, попутешествовать, а если Роберт будет мертв? И кроме того, она ненавидела эту проклятую полицию. «А вы ошиблись номером», — ответила Пьера. Роберт услышал гудки отбоя и теперь стоял не в силах двинуться с места. Она поверила в сказки, которые он рассказал ей. И это, наверное, спасло ему жизнь. Господи, благослови ее. Он развернул машину и двинулся в сторону порта. Но вместо того, чтобы отправиться в ту часть, откуда отплывали из Италии грузовые суда и пассажирские лайнеры, поехал к небольшому причалу. На киоске, стоявшем рядом с причалом, была вывеска «Капри» и «Иская». Роберт поставил машину в таком месте, где ее легко можно было обнаружить, и подошел к продавцу билетов. «Когда отправляется ближайший катер на Искаю?» «Через 30 минут». «А на Капри?» «Через 5 минут». «Дайте мне билет в один конец до Капри». «Пожалуйста, сеньор». «Что вы все лопочете по-итальянски?» — громко возмутился Роберт. «Не можете, как все нормальные люди, говорить по-английски?» Глаза продавца раскрылись от удивления. «Да вы все просто дикари и тупицы!» Роберт швырнул продавцу деньги, выхватил у нее билет и пошел на катер. Через 3 минуты он уже направлялся на остров Капри. С места катер тронулся медленно, осторожно проходя через канал, но когда вышел на морской простор, рванул вперед, выскользнув из воды, словно грациозный дельфин. На палубе было много туристов из многих стран. Они радостно болтали на самых разных языках. Никто не обращал внимания на Роберта. Он спустился в небольшой бар и заказал выпивку. «Водку с тоником», — сказал он бармену. «Хорошо, сэр». Он сидел и смотрел, как бармен смешивает коктейль. «Пожалуйста, сэр». Роберт взял стакан, сделал глоток и швырнул стакан назад на стойку. «И вы называете это выпивкой? Да это просто лошадиная моча! Что случилось с этими чертовыми итальянцами?» Люди в баре стали оглядываться на него. «Простите, сеньор, но у нас только лучше! Уберите от меня это дерьмо!» «Здесь женщины, не распускайте язык!» — приструнил его стоящий рядом англичанин. «Я не обязан сдерживать свой язык!» — закричал Роберт. «Да вы знаете, кто я такой! Я командир Роберт Беллами! И это они называют катером! Да это просто хлам!» Роберт прошел на нос и сел там. Он чувствовал на себе взгляды пассажиров, сердце его колотилось, но задуманный балаган еще не был закончен. Когда катер причалил на Капри, Роберт подошел к билетной кассе при входе на фуникулер. Билеты продавал пожилой мужчина. «Один билет!» — крикнул Роберт. «Да побыстрее! Я не собираюсь торчать здесь весь день, а ты слишком стар, чтобы продавать билеты. Сидел бы лучше дома, а то твою жену, наверное, перетрахали все соседи!» Разгневанный мужчина начал подниматься. Прохожие бросали на Роберта злые взгляды. Схватив билет, Роберт смешался с толпой, ожидающей фуникулер. «Они запомнят меня», — подумал он и усмехнулся про себя. Он оставил такой след, который невозможно забыть. Когда фуникулер остановился, Роберт грубо продрался сквозь толпу и пошел по Виа Виторио Эммануэль к отелю Куисисана. «Мне нужен номер». — обратился он к портье за стойкой. — «Сожалею, но у нас нет мест». Роберт протянул ему 60 000 лир. — «Подойдет любой номер». — «Ну, в этом случае, я думаю, мы можем устроить вас, сеньор. Будьте добры, заполнить карточку». Роберт написал в карточке «Командор Роберт Беллами». — «Как долго вы пробудете у нас, командор?» — «Неделю». — «Отлично. Разрешите ваш паспорт». Он у меня в багаже, который прибудет через несколько минут. А я прикажу посыльному показать вам номер. Не сейчас. Мне нужно уйти на несколько минут, но я скоро вернусь. Он вышел из вестибюля на улицу. Воспоминания нахлынули на него, как порыв холодного ветра. Здесь они гуляли с Сьюзен, осматривали маленькие боковые улочки, ходили по Виа Игнацио Черио и по Виа Лекампо. Это было волшебное время. Они были в гроте Азура, пили утром кофе на пьяцца Умберто. На фуникулере поднялись на Анакапри, оттуда спустились верхом на ослах к вилле Тиберия, плавали в изумрудно-зеленых водах бухты Пиккола, делали покупки на Виа Виторио Эммануэль, поднялись на фуникулере на Монте-Саларо. Справа открывался вид на дома, разбросанные по склону холма, поляны в цветах и зелени, и вдалеке голубое море. На вершине они выпили кофе в ресторане «Барбаросса», зашли в маленькую церковь поблагодарить Бога, что он услышал их молитвы. Тогда Роберт считал этот остров волшебным, но он оказался неправ. Волшебной была Сьюзан, и без нее остров терял свое очарование. Роберт вернулся на станцию фуникулера на пьяцца Умберто, потихоньку смешался с толпой туристов и поехал вниз. Когда фуникулер прибыл на конечную станцию, он осторожно прошел мимо продавца билетов, спустился на причал и обратился к кассиру, демонстрируя ужасный испанский акцент. «Когда будет ближайший катер на Искаю?» «Через 30 минут». «Спасибо». Роберт купил билет. Зайдя в прибрежный бар, он устроился в дальнем конце, потихоньку потягивая виски. Совершенно очевидно, что они уже нашли его машину, и петля сжимается все туже. Он представил в уме карту Европы. Самым логичным для него было пробраться в Англию и найти способ переправиться оттуда в Штаты. Нет абсолютно никакого смысла возвращаться во Францию. Значит, во Францию я и отправлюсь, решил Роберт. Для этой цели мог бы подойти оживленный порт Чивитавекия. Разменяв мелочь у владельца бара, Роберт набрал номер телефона. Через 10 минут его соединили с яхтой, и сразу трубку взяла Сьюзан. «Мы все время ждем твоего звонка», — Роберт отметил про себя, — «это мы». «Двигатель в порядке. Можем быть в Неаполе рано утром. Где тебя ждать?» «Алкионе рискованно приплывать сюда», — подумал Роберт. «Ты помнишь тот палиндром? Мы были в этом месте во время медового месяца». «Что?» «Ну, я еще пошутил по этому поводу, потому что очень устал». Некоторое время в телефонной трубке было молчание. Потом Сьюзан тихо сказала: «Да, я помню. Может Алкиона подобрать меня там завтра утром? Подожди минутку». Он ждал, пока Сьюзан снова заговорит. «Да, мы сможем быть там». «Хорошо». Роберт замялся, подумав о том, сколько уже погибло невинных людей. «Я слишком много прошу у тебя. Если кто-то узнает, что ты помогала мне, над тобой нависнет серьезная опасность». «Не волнуйся. Мы встретим тебя завтра. Будь осторожен». «Спасибо». На этом их разговор закончился. Сьюзан повернулась к Монте-Бэнксу. «Завтра он будет на яхте». В центре связи, в штаб-квартире службы безопасности, четверо человек слушали этот разговор. «Мы записали разговор на тот случай, если вы еще раз захотите прослушать, сэр», — сказал оператор. «Да, и особенно любопытна та часть, где они говорят о месте встречи. Похоже, что он сказал «палиндром». Это где-то в Италии?» Полковник Сезар покачал головой. «Никогда не слышал о таком месте, но мы выясним». Он повернулся к помощнику. «Проверьте по карте и следите за всеми разговорами Алкионы». «Слушаюсь, сэр». В доме на окраине Неаполя зазвонил телефон. Пьера направилась к нему, чтобы снять трубку. «Минутку!» Остановил ее один из агентов, подошел к телефону и сам взял трубку. «Алло?» Он слушал несколько секунд, потом положил трубку и повернулся к своему коллеге. «Беллами уехал на катере на Капри. Пошли». Пьера посмотрела вслед торопливо удаляющимся мужчинам и подумала: «Значит, Господь в любом случае не хотел, чтобы я получила эти деньги. Надеюсь, что Роберт сумеет сбежать». Когда катер прибыл на Искаю, Роберт смешался с толпой, стараясь не привлекать внимания. Подойдя к билетной кассе, он увидел, что катер на Соренто будет через 10 минут. «Мне, пожалуйста, билет до Соренто и обратно», — попросил он. Через 10 минут катер уже уносил его на материк в Соренто. «Если мне хоть чуть-чуть повезет, то погоня задержится в поисках меня на Капри», — подумал Роберт. «Если хоть чуть-чуть повезет». На рынке в Соренто было полно народу. Торговцы предлагали свежие фрукты и овощи, мясо. Повсюду толкались продавцы и покупатели. Роберт подошел к здоровому мужчине в грязном фартуке, загружавшему грузовик. «Простите, месье», — сказал Роберт, имитируя ярко выраженный французский акцент. «Мне нужно добраться в Чивитавекью. Вы, случайно, не туда едете?» «Нет, я в Салерно», — он показал на другого мужчину, загружавшего соседний грузовик. «Вот Джузеппе, возможно, поможет вам». «О, спасибо». Роберт подошел к соседнему грузовику. «Месье, вы, случайно, не в Чивитавекью едете?» «Возможно», — уклончиво ответил мужчина. «О, я бы с удовольствием заплатил вам, если бы вы меня подвезли». «Сколько?» Роберт протянул ему 100 000 лир. «О, да за такие деньги вы могли бы купить билет на самолет в Рим, не так ли?» Роберт моментально понял свою ошибку. Он нервно огляделся вокруг. «О, по правде говоря, в аэропорту меня ждут кредиторы. Я предпочел бы воспользоваться вашим грузовиком». Мужчина кивнул. «Я понимаю. Ну, хорошо, садитесь. Сейчас поедем». Роберт широко зевнул. «Я очень устал. Не возражаете, если я посплю в кузове?» «Вам там будет не очень удобно. Ну, как хотите». «О, спасибо». Кузов был забит пустыми ящиками и коробками. Джузеппе впустил туда Роберта и закрыл задний борт. Роберт устроился за какими-то ящиками и внезапно понял, насколько он в действительности устал. Его начала одолевать дремота. Сколько же времени он уже не спал? Он вспомнил Пьеру, и как она пришла к нему ночью, и помогла ему почувствовать себя снова мужчиной. С надеждой, что у нее все в порядке, Роберт уснул. В кабине грузовика Джузеппе размышлял о своем пассажире. Прошел слух, что власти разыскивают какого-то американца, и хотя его пассажир говорил по-французски, он выглядел как американец. И был одет как американец. Стоило все выяснить. Может быть, был шанс получить хорошее вознаграждение. Через час грузовик остановился на заправочной станции. Джузеппе велел служащему заправить машину, а сам заглянул в кузов. Его пассажир спал. Войдя в ресторан при станции, Джузеппе позвонил в местную полицию.